Начался новый учебный год в Корейской Народно-Демократической Республике, где всесторонне введена система всеобщего 12-летнего обязательного обучения. Во всех учебных заведениях 1 апреля состоялись церемонии начала нового учебного года. Учащихся нового набора горячо приветствовали работники органов партии и власти, учителя и школьники и родители новичков. Прошел первый урок нового учебного года.